мастера ламп. Ида внезапно выступила вперед, протягивая к Суане руку со сжатыми в щепотку большим, средним и указательным пальцами, словно держала там нечто очень мелкое. «Что же это, маленькая сестра? Что ценного ты умудрилась найти там, где я уже все обыскал?» «Вот, посмотри!» Она привстала на цыпочки, и он, чтобы рассмотреть то, что ему показывают, наклонился к ее руке. Я за эти несколько секунд перебрал в голове с десяток вариантов, что же у нее такое может быть, но, признаюсь, она смогла удивить и ошеломить даже меня. Ее указательный палец с невероятной скоростью, точно стилет, воткнулся глубоко в левый глаз Суани. Тот взвыл высоко и страшно, искривив лицо от боли, брызнула кровь. Он перехватил запястье Иды, его пальцы вспыхнули, и теперь уже колдунья закричала от боли. Эта тварь, вопя на Квелла, воя и плюясь, приподняла девушку над полом почти на фут. Пожалуй, я нанес свой лучший удар с тех пор, как получил в наследство вампира. Я вложил в него всю свою силу, ловкость и скорость. Злой искривленный клинок сверкнул голубой искрой, впиваясь в руку, державшую девушку, перерубая плоть и кость, заставляя кисть болтаться на сухожилии. Суани закричал, роняя Иду, отмахнулся от меня уцелевшей огненной лапой, но я пригнулся, быстро меняя позицию, и в движении, схватив лежащую на полу колдунью, поволок за собой, пятясь, чтобы не упускать врага из вида. Он упал на колени с искаженным от боли лицом, из-под перекошенного века раненого глаза тонкой струйкой текла кровь, из обрубка руки тоже сочилась кровь, но не так, чтобы быстро, как у нормального человека. Капли падали на пол, прорастая багровыми маками. Я тащил стонущую Иду за собой. Ее качало, однако через несколько шагов она собралась, смогла идти, а после и бежать. За спиной пробудился дракон, взревел, клокоча яростью в горле. Тени исчезли, выгорели, жар куснул через одежду. Мы инстинктивно пригнулись, когда ревущий мотылек, сотканный из пламени, пролетел в 100 футах от нас, врезался в шкаф, разрывая его от пола до потолка, и сотни бесценных книг огненными умирающими бабочками разлетелись по залу. Я увидел, что Ида колдует. Из-под ее губ лился лиловый свет, и она не использовала никаких слов. Впереди на нашем пути из горящей страницы вылезла тощая, собранная из огня человеческая фигура. Воздух над ней дрожал, искажая мебель. Ближайшая каштановая кисть погасла, а ее лоза начала корчиться от жара, заставив затухнуть всю гирлянду вдоль стены. Фигура выставила руки перед собой, и точно бегун с места бросилась вперед. Но не к нам, а наискосок, мимо, с гулом огня опрометью пронеслась, поджигая на своем пути свитки, лежащие на столах, и столкнулась с колонной, обнимая ее огнем, ломая, как хрупкую веточку, раскидывая жалящие искры, прожигающие дерево, создавая новые очаги пожара. Статуя на колонне рухнула, разбивая пол, крошась розовым мрамором, разрушая облик человека, которого давно никто не помнил. Я понимал, почему Суани промахнулся по нам и мотыльком, и бегуном. Из-за Иды. Защитные заклинания у кобальтовых сильно отличаются от той же зеленой или серебряной ветви. Колдунья отводила врагу глаза, пыталась воздействовать на разум, показывая ему нас там, где мы не находились. Лаборатория горела. Пожар полыхал в разных ее частях, захватывая шкафы, книги и мебель. Он уже запрыгнул на второй ярус, а дым начал скрывать потолок. Суани вопил чудовищем где-то за углом, потеряв нас из виду. В его криках ядовитым коктейлем смешивались боль и ярость. Невидимые тиски сжали меня на мгновение, но Ида пробормотала какую-то скороговорку на Квелла, и клещи, едва не сломавшие мне ребра, растворились. Суани опять завопил, поняв, что его капкан не сработал. «Как тебе такое от жалкой колдуньи, павлиний сын?» В ярости, несмотря на слезы, ручьем текущие по покрытым сажей щекам, крикнула она. Я потащил ее, прочь от стены пламени и пошатывающиеся фигуры, прижимающие обрубок руки к дымящемуся черно-золотому камзолу. Целый ряд колб лопнул вдоль нашего пути, расплескивая мутные, тошнотворно пахнущие бульоны, которые тут же начали закипать. Но он снова промахнулся, и мы выскочили из лаборатории, оставив ее погибать в озверевшем пламени. Правая рука Иды выглядела ужасно. На коже запястья красовался ожог в виде черных отпечатков пальцев. Края обожжены, уже надулись пузыри. Один лопнул, из него текла желтая сукровица. Стоило в очередной раз пожалеть, что у меня при себе не было никаких лекарств, и шейный платок, который я снял, не решаясь использовать, был пропитан потом и грязью. а это не то, что требуется для лечения ран. Колдунья заметила мой взгляд, сказала: «Спасибо. Еще пара секунд, и он прожег бы мою плоть до кости. Как тебе помочь сейчас?» «Нарви мха, времени немного». Мы остановились в одном из коридоров печи, точнее, в закутке, совсем недалеко от внутреннего двора, переводя дух. Здесь все заросло мхом, как и во многих других местах, мимо которых мы проходили ранее, так что сложности в поиске не было. Когда я вернулся, вокруг ее запястья кружились эфемерные лепестки кобальтового василька, падавшие на пузыри, проникавшие в них, мечущиеся точно мальки в аквариуме. Прямо на моих глазах пузыри подсыхали, а по капиллярам вокруг кожи распространялся кобальтовый свет, тонкая сеть, захватившая все предплечье. «Это поможет!» Она сплюнула руну себе на колени, шмыгнула носом. «Теперь мох, и вытри мне лицо!» «Ты плачешь?» Раус Люнгенкраут, мастер, говорит очевидные вещи. «Не я, это тело плачет. Я же в ярости, что не могу контролировать его, как желаю, и что этот надменный урод так напугал меня своим появлением. Так, здорово. Теперь твой чудесный шейный платок. Будь любезен». Я разорвал его на два длинных лоскута и стал осторожно обматывать ее предплечье, прижимая мох к ожогу. «Настолько сильная боль!» Я жутко жалел, что при себе нет листьев дурманящей березы. «Желтая ветвь уже бы все себе вылечила. Мне придется довольствоваться тем, что я умею. Сильное. Будут последствия. И след на всю жизнь. Но это мелочи, если мы останемся живы сегодня. Идем к выходу». «Боюсь, в Йите не будет нас там ждать. Следует затеряться в печи и подгадать момент, чтобы выйти». «В Йитине?» Я замер. «Не Суани?» «Он сильнее кровохлеба. Когда я касаюсь дара через руну, на него даже тяжело смотреть, столько в нем силы. В Йитине. Кто-то из учеников мастера ламп, пурпурной ветви. Или компас, или каприз мглистого двора, или еще кто. Не изучала бестиарии светозарных так внимательно, и не знаю, кто из в Йитине после использования колдовства оставляет за собой маковые поля. Меня больше беспокоят наши потери ресурсов». Сапог с дикими солнцесветами и корневищами Ида выронила, когда он схватил ее. А там уж стало не до того, чтобы ползать у него под ногами да возвращать оброненное. В любую секунду можно было превратиться в зажаренного цыпленка. «А тот, что у тебя?» «Цел. Относительно. Мне хватит, но ненадолго». «Спрашивать о том, можешь ли ты его очаровать, даже не буду». Колдунья вздохнула. «Полагаю, эту самовлюбленную гнусь может очаровать лишь собственное отражение. Он сильнее меня, и в лоб, как с людьми, подчинить его не выйдет. Не с моим потенциалом. Но я что-нибудь придумаю. Следует действовать хитростью, а еще лучше вообще не встречаться». «Прости, я сглупил». Она покосилась на меня. «Тем, что пошел в лабораторию? Я ничуть не лучше тебя. Но, полагаю, от него мы бы все равно не убежали. Просто не успели бы покинуть печь. Все, я готова, надо идти». «Куда?» «Прямо, а потом первая лестница вверх на ярус, вокруг двора, в самое дальнее и разрушенное крыло». И мы пошли, вслушиваясь в тягостную тишину. «Скажи», — спросил я негромко, — «что это вообще было?» Ида, стараясь не касаться раненой рукой стены, быстро глянула, не понимая. «Палец ему в глаз», — пояснил я. «Признаюсь, я впечатлен и твоей смелостью, и тем, как ты рискнула». «Уроки Ларченкова. Он сказал как-то, если тебя к стене прижала шкуй, то шансов нет. Белый медведь сильнее любого человека, и противостоять ему без оружия бессмысленно. Единственный вариант — попробовать воткнуть палец хищнику в глаз». Я немного сбился с шага. «И что, помогает?» «Ларченков говорит, ни разу никому не помогло. Но можно удовлетвориться перед смертью тем, что ашкую тебя будет есть уже не так приятно, как если бы ты этого не сделал». Я рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Самое смешное, что я слышал в этом месяце. Нелепое и совершенно смешное». «Обращайся». Она с достоинством приняла комплимент, как королева по праву полагающийся ей венец, и, несмотря на бледность и боль, терзавшую ее руку, ухмыльнулась. «Но сработало же?» «Дери его, совы, да». «Он не ослеп. Эти существа восстанавливаются благодаря Илу». «А рука?» «Не думала, что это возможно провернуть простому человеку, но руки у него больше нет благодаря твоему клинку». Запахло дымом пожара, и мы оказались у провала, того самого, из которого ранее смотрели на лагерь, разбитый во внутреннем дворе печи. Теперь его не было, лишь обожженный камень, каркас одной из палаток и обгоревшие скелеты. Не знаю, все ли остались здесь, кто пришел из Аюра, или кому-то повезло убежать, но выглядело это словно муравейник, в который злой ребенок сунул головешку. Из раскопа поднимался густой столб дыма, уходящий высоко в безоблачное небо. Провал, через который вниз проник в Йитини. В лаборатории все еще продолжал бушевать мощный пожар. Он вышел во двор, чуть сгорбившись, с окровавленной тряпкой на левой культе. В обожженном камзоле, от красоты которого не осталось ни следа, с потеками крови в углах рта и ярко сияющим стеклом, выпирающим из черепа, казалось, разросшимся за этот час и еще больше захватившим лицо. Волосы торчали в беспорядке, а сам он уже походил не на человека, а на человекоподобное чудовище, разом потерявшее весь аристократизм, изящество и утонченность. Перед нами был раненый, но все еще очень опасный дикий зверь. Я оттащил Иду от проема, прежде чем в Йитини повернул голову в нашу сторону. Спустя секунды, как мы ушли, там лопнул жидкий огонь, заливая стены. Мы столкнулись в овальном, похожем на трубу зале, где балконы плавали туда-сюда у нас над головами, посвистывая точно тоскливые призраки. Ида, весь путь, державшая руну за щекой, не успела отреагировать, потому что в этот раз в Йитини не собирался болтать и нанес удар сразу. Спасла вампир. Когда воздух загустел и стал горячим, я инстинктивно выставил клинок перед ним, и тот поймал на свойство удар пурпурной ветви. Что это было, не знаю. В лицо дохнуло нестерпимым жаром, но заклинание, отразившись, отправилось обратно, врезавшись в Йитини, оставив на полу след редкого клевера. Враг, к моему сожалению, был не так глуп, как отсутствие присутствия. Отшвырнул большую часть собственного заклинания, отбив по касательной так, что оно пробило потолок и взорвалось где-то на верхнем этаже, заставив вековую пыль сыпаться вниз. Он гневно крикнул нам, и очередной огненный бегун бросился вперед, споткнулся о поднявшиеся с пола кобальтовые лепестки, распался на костры. Пламя окружило нас ревущей стеной, не перепрыгнешь, и Ида сказала: «Прости за то, что я попробую сделать. Ты должен уцелеть, не думай обо мне!» Я уже слышал нечто подобное от Аделии и... шибануло леденящим холодом. Откуда-то с ползающих туда-сюда балконов камнем рухнула долговязая фигура в шляпе. Взметнулись ало-зеленые ленты странного плаща, мелькнули соломенные волосы. Нелепое гостье проскользило, стелясь над полом, отставив правую руку с коротким копьем, сотканным из свежей крови. Ловкая атака, стремительный удар, похожий на укус змеи, и в Йитини шарахнулся назад, споткнулся, едва не упал, вызывая из ладони струю дикого пламени, погнавшуюся за Тигги. Она ловко прыгнула на стену, отскочила от нее и, вложив в копье всю силу этого движения, нанесла укол. Промазала, пламя взревело. Суани ловко перекатилась через голову, теряя шляпу, увернулась от огненного шара, подкинувшего вверх мраморную плиту, вызвала шестеренки цвета бычьей крови, и пока в Йитини разбирался с ними, вновь оказалась рядом, пронеслась мимо, чиркнув по боку противника копьем. Едва коснулась, но тот вскрикнул, щуря раненый Идой глаз, метнулся в сторону, и я увидел, что из его живота вываливаются тяжи серо-розового кишечника. Вокруг творилось безумие. Алые маки прорастали одновременно со стеклянными подснежниками, тут же сгорали и разбивались. Дальняя секция потолка рухнула, когда в Йитини отразил брошенное в него колдовство. Он тут же атаковал, и в этот раз, несмотря на всю ловкость Тигги, не промахнулся. Полоски плаща вспыхнули, и Суани, словно лохматая юркая комета, закружилась точно росская игрушка Юла, вызывая кровавый дождь, гасящий огонь и защищающий от следующего удара, уже летящего к ней, но остывшего и превратившегося в жалкую искорку, пойманную ладонью в перчатке с обрезанными пальцами. Безумный глаз усмехался, когда Тигги насмешливо сдула ее. В Йитини уже не мог стоять. Крови из разорванного живота натекло столько, что он упал в поле маков. Суани, безумно хохоча, крутанув копье над головой, воткнула его в ученика мастера ламп. Раздался тоскливый вопль, полный боли и отчаяния. Не удовлетворившись этим, Тигги навалилась на древко, проворачивая копье, пока крик не превратился в жалкое сипение, свист, тишину. Копье чешуйками облупившейся краски, словно песок, просыпалось сквозь ее тонкие пальцы. Она с некоторым сожалением посмотрела на утраченное оружие, затем пожала плечами, мол, ну и ладно, и, сунув руки под плащ, вытащила цветной, украшенный серебристой фольгой стаканчик мороженого. Я увидел на боку название довольно известной Вайюра кондитерской и сделал однозначный вывод. Всего лишь несколько минут назад Тигги была очень далеко от этого места. Из-за близости к огненному колдовству в Йитине мороженое выглядело жалко, текло зелеными каплями, расползалось шоколадной крошкой. Суани с раздражением посмотрела себе под ноги, бросила туда стаканчик с испорченным лакомством, задумчиво облизала пальцы. Откуда-то из-за угла на осторожных лапах показалась седьмая дочь, осклабилась, прижалась к ногам хозяйки. Тигги сладостно потянулась, так что мы слышали, как где-то в позвоночнике у нее хрустнуло. Начала рыться у себя под ногами, отбрасывая стебли, вырывая цветы, пока не подняла золотистую руну, собственность в Йитине, довольно осклабившись железными зубами. Покосилась на нас, сплюнула свою руну в ладонь к трофейной, сорвала мак, подошла легкой танцующей походкой, пахнущая илом, кровью, смертью, опаленными волосами и тряпкой, а еще весенними нежными первоцветами, и чуть наклонилась, чтобы смотреть Иди в глаза. «Ты очень красивая, маленькая сестра», — промурлыкала Суани, с нежностью коснувшись локона ее волос. «Как твое имя?» Девушка поколебалась, но ответила. «Ида Рефрейр. Тебе подходит, как и кобальт. Ты вкусно им пахнешь, сестрица». Суани сунула стебель мака колдуньи в волосы, прошептала задумчиво. «Ненавижу кобальт. Он лжив и лишает воли, а после приводит к гнили. Как ты считаешь, выродок расстроится, если я убью тебя?» «Очень расстроюсь», — сказал я без сомнения. В этом звуке было столько разочарования. «Может быть, я ревную ее к тебе, выродок?» «Я Раус». «Имена для меня ничего не значат. Принеси мою шляпу». Это было обращено к седьмой дочери. Та проворно исполнила приказ, и Суани водрузила потерянный в бою головной убор на тусклые соломенные волосы. «Мне стоит поблагодарить тебя за помощь». Я постарался отвлечь ее от мыслей об убийстве. «Благодари», — благодушно разрешила Тигги. «Приятно слышать слова благодарности от потомка как цветочки. Хоть кто-то из вашего рода скажет мне спасибо». «Спасибо». Она важно кивнула, затем пожала плечами. «Каприз всегда был самовлюбленным уродом, а в итоге маленькая сестра смогла его покусать. Какой позор! Я лишь закончила начатое тобой, девица. Не так уж было и сложно». Тигги, кажется, что-то решила для себя и чуть отстранилась, расслабляясь. «И все же ты, Суани, а победила в Йитине. Это непросто». «Она не Суани, Раус», — тихо сказала Ида. «Давно не Суани. И равна ему по силе». «Маленькая сестра опытна», — улыбнулась Роска. «Видит то, что не дано утратившим дар выродкам. Что же еще ты знаешь про меня, чего не знает он?» «Ты Тигги по прозвищу Удача. Тигги Железные Зубы. Та, кто часто служит нескольким хозяевам. Та, что приходит в Аюре, когда ей заблагорассудится». «Там вкусное мороженое. Я не могу перед ним устоять. Что еще, маленькая сестра?» «Лишь то, что написано в старых книгах и чему учат в школе ветвей. Твой учитель отказался от тебя». Тигги глянула на меня, хихикнула точно безумная. «Ах, маленькая сестра, а ведь забавный выродок не знает очевидных вещей, очевидных для нас с тобой». Ида бросила на меня удивленный взгляд, и я чуть пожал плечами, говоря этим, что мало понимаю, о чем они. Кобальтовая колдунья пояснила. «Колдовство ее учил как теточка. Перед тобой его ученица». Я осмыслил услышанное. «За что он ударил тебя саблей?» Тигги машинально коснулась шрама, скрытого за левым ухом. Голубой глаз сверкнул печалью. «Это было спустя годы после того, как он меня выгнал. Я вновь его разочаровала, но иначе не могла, ведь думала, что он убил моего друга. Но дела прошлые. Чего уж там теперь обижаться?» «В прошлую нашу встречу ты сказала, что учитель прогнал тебя, потому что ему не нравились твои методы. Почему, как теточка, отказался тебя учить?» От моего вопроса ее перекосило. Глаз прищурился, и она, переживая давно прошедшее, прошипела. «Ты слаба, Тигги. Ты хочешь с ними договориться, Тигги. Они заслуживают не разговоров, а силы. Повзрослей уже, Тигги. Мира не будет, если ты веришь каждому. Ты слишком добра, Тигги. Ты слишком наивна, Тигги. Хватит всех жалеть, Тигги. Я разочарован в тебе, Тигги». В ее голосе клокотала обида. «И я вытравила из себя веру в людей, доброту, наивность и жалость. Все, что он так презирал на своем пути в борьбе с теми, кого считал врагами, стало действовать его методами, не веря никому и ничему. И знаешь что, выродок? Он все равно не принял меня, лишь наградил этим шрамом за то, что я пришла к нему. За то, что выступила на другой стороне». Она задышала тяжело, и Ида осторожно коснулась меня, предупреждая, чтобы я не влезал, не говорил и не провоцировал ее. С губы Тигги потекла слюна, но она не заметила этого, бормоча что-то на Квелла, став совершенно потерянной. «Я чую в тебе такую же кровь, как и в нем, обреченный на внимание костра выродок. Он тоже был награжден им сполна, а после выбросил, как и многих других. Ты такой же, как он?» «Нет», — твердо сказала Ида. «Он Раус Люнгенкраут, и капля крови прошлого не заставляет его походить на своего очень далекого предка. В нем нет нашего дара, а значит, и изъянов». «Хм...» Голова склонилась на бок. Пустая глазница была жерлом могилы. «Маленькая сестра, ты романтична и наивна, как и любой из кобальта. Слишком влюбчива. Я слышу это в твоем сердце. Вайлинд, эта древняя мерзкая сука, тоже раньше была такой же, как ты. Желала верить ему, быть рядом, любить. Все мы этого желали. Но он слишком боялся, что желают не его, а птицееда. Он подозревал всех, даже своих детей. Чего уж говорить о тех, кого считал друзьями и любовницами. Он подозревал зря?» Ида не отступила. «Нет». Железные зубы сверкнули. «Не зря. Все мы хотели руну. Купить за свою любовь, преданность или тела. Украсть, захватить, вырвать. Обладать ею, подчинить себе Самыл. Идти по нему гордо, не боясь изменений никого вокруг. Я ничуть не лучше. Птицеед до сих пор снится мне в приятных теплых снах». «Тогда можно ли его обвинять в том, что он стал подозрителен?» «Но не могу же я обвинять свою жажду стать сильнее?» Хихиканье, затем щелчок пальцами, словно решение найдено. «Ладно, я приму твой аргумент, сестра. Отсутствие дара – большое достижение, чтобы не быть когтеточкой. Но метка костра – почти что приговор. Хватит уже шептать мне в уши! Не видите, что я веду беседу?» Вспылила Тигги, привставая на цыпочки и резко оборачиваясь. «Всему свое время! Поэтому заткнитесь и займитесь делом, пока я не озверела от вашей тупости! Отгоняйте их от меня! Отгоняйте!» Она приложила руку к уху, словно избавляясь от звучащего в голове шепота, ворча и кривя губы. «Что-то я устала». «Зачем ты помогла нам?» Тигги вытянула губы трубочкой, словно вопрос ее озадачил, а после нахмурилась. «Полагаю, я скучала. Нет, не то. А, ну, конечно же, раб ароматов попросил за тобой присматривать, а я не могла ему отказать. И тут как раз пришло время наведаться да спросить, что ты узнал про осенний костер. Каковы ее планы?» «Ничего не узнал. По счастью, она держится далеко от меня». Ее взгляд был пронзительным. «Раб ароматов любит три вещи». Тигги стала загибать длинные пальцы. «Первое, чтобы люди не воняли. Второе, чтобы все шло, как он задумал. И третье... дери меня, совы, забыла. Но неважно. Важно второе. Как задумал? Ты не оправдываешь надежд, выродок? Каких дятлов я бросила все дела, отказавшись от мороженого, если ты бесполезен? Ты получил мою монету». «Я не видел логики в этом. То, что она сунула пятак из глазницы, ни к чему меня не обязывает. Если она считает, что заплатила мне этим за услугу, то в курятнике я видел такую плату и такие услуги. Но ей поди скажи. С другой стороны, если бы не монета, которая сейчас при мне, ибо второй раз не захочется, чтобы она заходила в мой дом, недвусмысленно показывая, насколько близко ко мне может подобраться, это слишком нервирует, то, возможно, Тигги не пришла бы на помощь Свитине». Тут же вспомнилась притча про воробушка, который для спасения от ворона призвал на помощь орла и был съеден последним со всей свойственной наивным воробушкам глупостью. «Я никогда не встречался с осенним костром, если не считать видений и личинки». Слова приходилось произносить без спешки. «Я не слуга Светозарной, не заключал с ней никаких союзов». «Тогда ты бесполезен для нас». «Быть может, мы станем понимать больше, если ты расскажешь нам, что происходит между Светозарными, и тогда сможем помочь?» — спросила Ида. Вьетини посмотрела на нас долгим оценивающим взглядом, подошла, встала между нами, обняла за плечи, легонько подтолкнула вперед, предлагая пройтись. «Не наглей, маленькая сестра, почти заслужившая мою приязнь. Я вам не учитель, а вы не мои суани. Проживете свои маленькие короткие жизни без беспокойств и понимания, как устроен мир». «Тогда скажи, чего желает твой хозяин? Что хочет раб ароматов? Зачем ему осенний костер?» «Он, представь, любит Аюра и желает туда вернуться, вдыхать благоухание вечернего бриза, выпечки и аденских роз в садах Дворца Первых Слез. править вами. Но проклятущие небеса не дают ему этого сделать. Поэтому он придумал план и пригласил огненного костра и Медауса, чтобы те помогли его воплотить. Хороший план. И хватит с вас». «А почему эти светозарные согласились помочь? Они тоже хотят вернуться в Айуре?» «Что? Нет, конечно», — рассмеялась Тигги. «Но в их интересах разрушить небеса. Они, видишь ли, до сих пор не угомонились и желают, чтобы птицы наконец-то вышли из самозаточения гнезда. Их не устраивает нынешний ил. Они желают повернуть историю вспять, глупцы. Был заключен договор, но кто-то из конкурентов прознал и все разрушил. Кто-то очень проклятущий, с кристаллами на башке. Еще один любитель Айуры, дери его совы. Медаус в итоге отдал душу сытому птаху, а осенний костер затаилась. И чего-то там помышляет. Раб Ароматов не желает возвращения птиц. Он хочет наслаждаться городом, а не новой войной с этими созданиями. И подозревает, что костер разорвала сделку. Пошла своим путем, вновь решив искать птицееда, используя для этого тебя. Ему не нравится, ведь птицеед должен принадлежать рабу Ароматов. Так ясно?» «Предельно». «Хлопки по нашим плечам». «Вот и умницы. А теперь заткнитесь, мне надо поговорить с друзьями. Они мне уже все уши прожужжали. Вот». Тигги достала из-под плаща палочку. «Будьте хорошими детками, поиграйте с собачкой». Собачкой выступила седьмая дочь, подкравшаяся довольно близко и теперь волком глядевшая на палку в моих руках. В собачку она желала играть примерно так же, как и мы. «Может быть, Риттер даст мясо?» — пропела она. «Вкусного мяса! Своего мяса!» Я швырнул в нее палку, попал, и она, взвизгнув, отпрыгнула, зашипела, пуча глаза. Тигги, ругаясь с невидимыми собеседниками, даже не обратила на это внимания. Потом она заплакала, и рыдания сотрясали ее добрых 5 минут, перемежаясь с тонами и бесконечным потоком слов на Квелла и Росском. Затем стала бить кулаком по полу, разбив костяшки в кровь, отчего в упавших каплях вновь стали прорастать стекленеющие первоцветы. Ида наблюдала за этим, как кошка, оказавшаяся в шаге от опасности и неспособная убежать. «Мне пора», — наконец буркнула Тигги, горбясь, пряча пораненную руку под плащ. Она даже не обернулась. «Этот Твити не служил колыхателю пучины. Скоро его братья и сестры придут проверить, что здесь случилось. Лучше бы вам убраться до их прихода». Это долговязое страшилище потопало прочь, но я окликнул ее. «Постой! Помоги нам вернуться в Айуре!» «Что?» Голова повернулась в полоборота, так что теперь на нас смотрела черная глазница. «Это печь. До шельфа мы будем добираться неделями. Разве не выгодно рабу, чтобы мы были в городе, если осенний костер сделает свой ход?» «Мы? Маленькая сестра вообще никому не интересна». «Хм». Она призадумалась. «А, кстати говоря, как ты здесь вообще оказался, выродок?» «Через портал, который был мне неподвластен. Случайно. Верни нас в город». Она обозлилась. «Не смей мной командовать, племя Хонишблума. Я тебе не лошадь. И моим порталом ты не пройдешь, сдохнешь на половине пути». «Быть может, ты поможешь найти ближайшие врата кладбища храбрых людей?» Попробовала предложить подходящий вариант Ида. «Ближайшие, которые работают в 1000 лиг отсюда. Я сдохну со скуки, пока доведу столь хрупких творений до них». Голубой глаз полыхнул зловещим угольком. «А точнее, сама вас прибью, несмотря на метку костра и приказ раба Ароматов. Лучше бы вам быть со мной как можно меньше и от меня как можно дальше». Ну что же, трезвая оценка своего безумного состояния – шаг к выздоровлению. Но это совсем не точно, если речь идет о существах, растерявших многое из своей человечности. «Я пошла», – она махнула рукой. «Еще увидимся. Хотите домой, отправляйтесь в мастерскую. Там имелись останки экспериментов мастера Ламп по муравьиным львам. Несколько еще ведут в Айуре. Доберетесь до них за сутки, если не будете спать. А если будете, то придумайте, что сказать колыхателю пучины. Людей он обычно превращает в живых покойников. Не советую с ним встречаться, особенно после того, как он потерял слугу. Так что делайте ножками шажок за шажком и перебирайте ими побыстрее. Эй, ко мне! Хороший песик! Уф, уф. Да заткнитесь вы уже, безголосые твари!» И она ушла, только ало-зеленые ленты взметнулись на прощание. В мастерской шелестел все тот же голодный ветер, высасывающий из колдуньи ее и без того серьезно потраченные силы, лишая ее возможности двигаться быстрее. Рука Иды, я замечал, это болело все сильнее. И, не слушая возражений колдуньи, я подхватил ее и понес, машинально считая шаги. Сотня за сотней, все ниже и ниже, уходя в глубину, где в грубых каменных цехах еще до сих пор не остыли домны, а расплавленный металл в чанах и запаловых пластин, слыша чужаков, волновался рябью и начинал тянуться за нами, поднимая вверх горячие, ало-желтые отростки. Когда Ида стала стонать после каждого пройденного мною фута, я понял, что придется остановиться, как бы нас ни предупреждала Тигги. «Нужен отдых». «Нет». Ее лицо было бледным, пот выступил на лбу. «Если останемся, ветер выдует из меня остатки сектора, и я не смогу управлять порталом». «Его еще надо найти. Я же вижу, что тебя мучает рука». «Но ноги не рука, они могут идти. Спасибо, что нес меня, теперь я сама». К концу следующего часа мы оказались под вертикальной шахтой, той самой, в которой в хаотическом беспорядке метались грандиозные маятники. Тени то и дело накрывали нас, проносились мимо, скользя по заросшим растениями стенам, чтобы вернуться через мгновение. Здесь у наших тел был другой вес, гораздо легче, и пол, казалось, едва удерживал нас. Я опасался подскочить слишком высоко и получить по затылку проносящимися над головой конструкциями. «Вот». Ида, прижимая раненую руку к боку, показала в сторону, где за висячими зарослями распустившихся желтоватых цветов, гирляндами скрывающими проход, виднелось что-то остроконечное. «Кажется, здесь». Это и вправду напоминало рога муравьиных львов. Витые, закрученные спиралью, но не ярко-алые, а тускло-серые и миниатюрные, по сравнению с оригиналом в 16-м Андерите. Каждый ниже меня, словно кто-то остановил их рост. Все разные формы, не похожие друг на друга, уже или шире. Их было гораздо больше 20, наверное, с 40. Часть из них столь плотно обросли побегами, что скорее угадывались, чем виделись. Из тех, что находились перед нами, 8 выглядели немного иначе. Черные, заросшие странными колючками, на которых распускались бордовые цветочки. Порталы переродились в растения. «Эти использованные мертвы», — сказала Ида. «Как удивительно». У них концепция врат кладбища храбрых людей. Почти такие же принципы в структуре, а еще некоторые из них неодноразовые. «Ты понимаешь, как ими пользоваться?» «Пойму», — ответила она уверенно. «Главное, чтобы холод нас не убил. Так-то все довольно просто. Касаешься руны, перекачиваешь силу солнца света в портал, и он просыпается. Надеюсь, остатков цветка хватит». «На спиралях буквы, видишь? Квелла». «Они подписаны». Ида попыталась прочесть первые, не поняла слова, перешла к следующему. «Эксперимент 12. Ученики Альгорф и Пихлер. Сектор 6. Так, а здесь... Эксперимент 11. Ученики Пихлер и Кох. Сектор 8. Ил раньше делили на секторы». «Да, но только ту часть, что граничила с шельфом. По андеритам, которые ближе к отмеченному району». «Наоборот», — не согласилась Ида. «Сначала были районы, а потом уже рядом воздвигли андериты. Получается, порталы ведут туда. А здесь что?» Она пошла вдоль рогов, читая уже только локацию, куда можно прыгнуть. Секторы сменились названиями, малая талика из них мне была знакома. Порталы уводили все дальше и глубже в ил, пока Ида не прочитала. «Лаборатория». Мы оба посмотрели вверх. Где-то там, возможно, все еще бушует пожар. Вот уж точно туда не надо. «Очисти, пожалуйста, эти». Колдунья указала на заросли, и я начал рубить их вампиром. «Уже интереснее». Она перевела надпись на первом из освобожденных мною от плена растений. «Кряж на шельфе. Это нам подходит больше. Дай-ка». «Ну надо же, аюре! Аюре дом, аюре друг, аюре казармы, аюре берег, аюре стройка собора. Что думаешь?» «Если им 500 лет, то город много раз перестраивался. Мы можем влететь внутрь камня на месте бывшего дома. Или даже на дно Эрвинорд. Или в спальню к лорду-командующему. А за нами может прийти кто-то еще». Ида подумала, покачала головой. «В них слишком много от алтарей руд. Ни одна творила не пройдет, не говоря уже о Вьитине. Их тела будут якорями, слишком изменены. Когда создавали порталы, светозарных еще даже не существовало. Их сделали не для тварей Ила, а для людей. Так что не беспокойся, за нами никто не пойдет». Тут она вздрогнула, подняла голову вверх к гудящим маятникам. «Только что кто-то открыл дверь в печь. Они здесь». И Ида стала быстро касаться ладонью рогов. «Этот спит, этот тоже, и здесь. Два отвечают мне. Какой?» Она повернулась, ожидая моего решения. Следовало сделать выбор. «Друг и берег. «Друг» звучит как-то надежнее. «Да будет так. Обними меня и не отпускай». Целый день ждал этих слов. Пробормотал я, обнимая ее сзади, прижимаясь к спине и крепко сцепляя руки на ее животе. Ее ладони уже были на роге. Тот начал мелко вибрировать, и эта вибрация отдавалась у меня в костях. Вокруг расползался холод. Дохнуло морозом, и иней посеребрил побеги, заставляя капли росы на желтых цветках превращаться в снежинки. Мелькнула тень. Я обернулся, не отпуская Иду. Высокая долговязая фигура упала с высоты, пролетев в шахту и приземлившись в 50 футах от нас. Желтая полумаска, закрывающая нижнюю часть лица, уродливая голова, 4 тонкие руки и алый огонь в глазах. Суани шагнул к нам, и в этот момент нас объял холод. Резкий бросок вперед, а затем мы врезались в оледеневшие доски, которые хрустнули, но выдержали. Ида вскрикнула. Я выругался. Тут было совершенно темно. Сверху что-то посыпалось мне на голову. Иней попал за шиворот. «Дери меня, совы!» Так тесно, что на секунду я испугался. Неизвестный нам друг, к которому мы отправились, давно коротает свой век в гробу. Но нет, не гроб. Не настолько узко и пахнет скорее пылью, сухой лавандой, книгами, а не древними мертвецами. Я на что-то наступил. Оно треснуло. Пальцы все еще немели от холода, с волос капали тающие льдинки. Ида застонала, когда задела больной рукой стенку, жалобно произнесла. «Постой, тут свет. Щель. Постой». Она приникла к ней глазом, пытаясь рассмотреть, что там. «Кажется, мы в шкафу. Жилая комната, солнце. Мы не выли. Отойди-ка в сторону». Девушка осторожно потеснилась, уронила с полки что-то громкое и мелодично звякнувшее. Я услышал, как она тихо вздохнула, стараясь дышать ровно и спокойно, не думать о том, что скажет владелец шкафа, когда увидит, какой разгром мы учинили. Я саданул ногой в то, что счел дверью. Та жалобно охнула. «Еще удар! И еще! Дери меня, совы, этот шкаф собрали на совесть! Я уже не церемонился, желая выбраться, прежде чем кто-то опомнится. Наконец, дверь лопнула, вывалившись вместе со мной на оледеневший ковер». Я, помянув сов, перевернулся, встал, протянул руку, чтобы помочь Иде выйти из шкафа, машинально сжал ее пальцы, рассматривая книжные шкафы, накрытые фиолетовой тряпкой и скелет гнилоеда, огромный глобус, занимавший четверть комнаты, и застывшего с кочергой для камина, вошедшего в комнату географии Фридриха, смотрящего на нашу парочку во все глаза. «Доброго дня, Риттер Раус!» — нашелся он, решив следовать привычному порядку вещей. «Ритесса Рефрейр?» «Я извещу госпожу о вашем появлении». И тут я услышал полный бешенства голос Фрок. «Каких сов здесь происходит? Кто-нибудь из вас потрудится мне объяснить?» Глава 17. Тайны окрестных воробушков и не только. Со стороны казалось, что Тим Клеве страдает сразу от нескольких недугов. Изжоги, мигрени и подагры. Вид у него был совершенно ему несвойственный. Каменная скала дала трещину. «Мое сердце истекает кровью», — произнес капитан, дымя трубкой. «Буквально разрывается». По нему не очень-то было видно, что его тронула хоть капля страдания. Август был доволен жизнью, щурился в солнечном свете, падающем ему на глаза, ухмылялся и, полагаю, уже планировал, как проведет этот вечер, а может и ночь. Унывать он не умел, а точнее не любил, полагаясь на принцип, что жизнь довольно коротка, чтобы предаваться хандре, и считал, что наше приключение прошло крайне успешно, если не думать о гибели Берхена. Голова отвлекся от бумаг на столе, поднял красные глаза. «Что?» «Переживаю за тебя», — охотно пояснил командир соломенных плащей. «Такое ощущение, что не мы провалились, Вилл, а ты». «Со мной все хорошо», — лаконично ответил Тим. «Просто работы навалилось. Благодаря вам, между прочим, я не видел семью целую неделю». «Сожалею. Капитан, надо отдать ему должное», — скорчил на мгновение скорбную мину. Но лишь на мгновение. Через секунду он снова сиял, точно новенький соловей. «Но мы вроде все выяснили, а если так...» Но Тим строго погрозил ему пальцем, понимая, что Август хочет помахать ему ручкой и свалить по своим делам, не желая больше терять время в неуютных кабинетах Фогельфедера, обменяв их на игристые и очаровательных Риттес. Капитан скорбно вздохнул, полагая, что это подходит случаю, и налил Тиму чая из высокого металлического чайника зеленого цвета со смешным жучком, нарисованным на боку, круглым, малым, в черную точку. «Воистину ты убиваешься так, словно кроме тебя здесь никто не работает». Тим благодарно кивнул, снял очки, глотнул чаю. «Людей вокруг лорда командующего интересует произошедшее с вами, первого секретаря в том числе, и мне приходится докладывать ему о ходе расследования два раза в день. К тому же я пытаюсь прикрыть ваши задницы». «Что они ставят нам в вину?» «Ничего. И это вызывает у них раздражение. Особенно на Рауса, которому вообще было запрещено подходить к Илу». «Мне не очень-то и хотелось», — сказал я. «Им опять нужна виноватая пташка?» «Нет, но всем хотелось бы понять, что вы такое нащупали и к чему готовиться в будущем». «К плохому, мой друг». Капитан положил трубку на стол. «Всегда стоит готовиться к плохому, чтобы встретить его во всеоружии, но в то же время не забывать о приятных моментах жизни. Так им и передай». Тим хмыкнул, говоря этим, что на вершинах Аюры обойдутся без чужих советов. Сказал вместо этого: «Все службы, и не только наши, на ногах с тех пор, как ко мне примчался Колосок, и мы поняли, что случилось. Довольно странно приехать, найти одни лишь трупы и никаких следов вас. К рассвету прибыл колдун, обнаружил следы портала. Так-то сразу и не поймешь, что он там был». «Одноразовая дрянь», — буркнул Болохов, сидевший в углу в кресле Тима и взваливший ноги в ботинках на маленький столик. Голова, кстати говоря, не возражал. «Я думал, меня в ней разорвет на сотню жалких колдунишек. Топорная работа». «Только на первый взгляд», — не согласился Тим. «Никто из живущих в Аюре не может создавать порталы. Знание утрачено. Во всяком случае, так считается. Значит, сделал его не человек, пришедший из Ила. Это сложное колдовство». «Колдовство, может, и сложное, но работа топорная». Рос не собирался менять свое мнение. «Никакой логики в портале, да еще и множественном, не вижу. Замах не стоит удара». «Просто ты не видишь логики Создателя», — улыбался капитан. «Это лучший способ бегства в момент преследования. Владелец может контролировать свой портал и, несмотря на множество путей, выбрать тот, который ему нужен, запутать следы». Болохов потер ус, хмурясь. «Сколько надо ума, чтобы погнаться за Суани? Или за Вьетини? Или долби меня, дядя, за Светозарным? Прыгнуть следом за ним на его территорию, чтобы что? Сказать «сдавайся»? Столь нелепая картина. Я понял быстрее, чем он. Ты раскручиваешь не от того перекрестка. Надо задавать вопрос иначе. От кого планирует сбежать Суани, Вьетини или даже Светозарный?» «А...» Он стукнул ботинками друг об друга, с подошв на стол упало несколько песчинок, и Тим поморщился. «Тогда да. Если за ним погонится кто-то из их братьев, более сильный, то это ловко, но означает, что создавший порталы опасался других». «Например, Медоуз. Вполне возможно, это его рук дело», — сказал Тим. «Я не стал произносить, что, возможно, за всем стоит тот, кто все еще где-то в городе, раз солнце свет и до сих пор гибнут». «В любом случае, мы испортили его кроличью нору, и через нее он уже не убежит». Болохов довольно осклабился. «Быть может, есть и другие. Просто мы их не нашли». Голова мыслил педантично, основываясь на правиле «если я чего-то не знаю, то это не значит, что этого не существует». «Что плохо с порталами, они вечные, неизвестные, переменные. Не находятся магии, а только...» «Удачливыми дураками», — перебил его капитан. «Не благодари». «Чудо, что вы вообще живы». «Нас почти день мурыжили с расспросами о том, что мы видели в Иле. Пришлось рассказать многое, включая историю о жеребенке. И печь на меня носила сразу несколько перевозбудившихся колдунов, ученых и хронистов. Иду тоже не оставили в покое, и все расспросы проводили в больнице Улыбки Руд, где над ней колдовала желтая ветка, пытаясь спасти покалеченную руку. Проблема была гораздо серьезнее, чем я предполагал». «До прибытия в особняк коллег Тима я передал Фридриху найденные руны, иначе бы их у нас забрали, так сказать, в пользу государства». «Мы просто не унываем и не сдаемся», — капитан отсалютовал погасшей трубкой и ткнул мундштуком в мою сторону. «Раус так вообще безумец, не ограничился кровохлебом, поиграл в догонялки с Вьетини». «Я жив только благодаря Ретессере Фрейр». Август восхищенно поднял глаза к потолку, цокнул языком. «И что это должно означать?» — нахмурился я. «Что она не по годам талантлива, Наш добрый Антон выстоял против древнего жеребенка. Не убил, а просто выстоял, ушел на своих двоих. И поверь, как бывший колдун, тебе говорю об этом, еще будут рассказывать его внуки. Так, Антон Арсеньевич?» Болохов кивнул без всякой гордости, просто отмечая факт сказанного. «А теперь представь, в Йитине. Это даже не жеребенок. Ритесса бросилась в разудалую плесовую с существом, практикующим колдовство несколько веков, и выжила. Возможно, потеряет руку, но это малая цена за такую удачу. При том, что ее ветвь проигрывает из-за высокой ментальной силы в Йитине. Нельзя подчинить, очаровать, приказать, остановить. И вместе с тем она прыгнула через костер и почти не обожглась. Почти». Болохов снова кивнул. «Снял бы шляпу и поцеловал ей руку, будь она сейчас с нами». Слышать от Болохова про поцелуй рук само по себе удивительно. «У нее большой потенциал, Раус», — мягко сказал капитан. «Оказаться нос к носу с противником, который на три головы выше, быть неспособной применять против него основные принципы своей ветви, но выкрутиться на лету, подбирая вариации, дорогого стоит. Она очень талантлива, почти как я в молодости, и перспективы перед ней открываются соответствующие». Он не стал продолжать. И так понятно, что за колдунами подобного дарования выстраивается очередь из всяких ведомств. Таких с радостью уберут в рейды к ульям, выл и к алтарю руд. Именно на это намекает Август. Любой великий дом был бы не прочь иметь у себя в семье колдунью с большим потенциалом. «Спасибо, друг. Я в курсе, как все происходит в Айуре, и чтобы перевести разговор на другую тему, спросил у Тима. Можешь поделиться, что вы нашли, пока мы отсутствовали?» Голова помедлил, посмотрел на Августа, на меня и на Болохова. Явно размышлял, взвешивая на внутренних весах очень много факторов, о которых я даже не догадывался. «Могу. Неофициально». Тяжело вздохнул Тим, словно взваливал на себя тяжелую ношу. «Конечно, ничего не выйдет дальше этого кабинета», — пообещал капитан. «Но что насчет Ритессы Рефрейр? Мне кажется, будет несколько несправедливым, если она, как участник приключения, останется в неведении». Голова бросил взгляд на меня. «Полагаю, Раус все равно не удержится». «Вот оно, доверие друзей», — вздохнул я с печалью. «Дело не в доверии», — педантично поправил меня Тим, — «а в твоих чувствах». «А остались хоть какие-то секреты Вайуре?» — теперь уже возмутился я. «Нет, для Фогельфедера. Да, она должна узнать». Капитан подмигнул мне, а Болохов оскалил зубы в подобии акулии улыбки. Тим же задумался на мгновение, прежде чем отчеканить. «Начнем с малого. Когда в дело влезают любители, они все портят. Я не ожидал, что ты настолько будешь заинтересован тем, что случилось в 16-м Андерите, Раус. Полагал, что это для тебя пройденная история». «Не понимаю». Он снял очки, сложил дужки, посмотрел на меня чуть подслеповато и раздраженно. Капитан удостоился точно такого же взгляда. «Никифоров был нашей основной версией попадания седьмой дочери в крепость. Глазница слишком удобная... полость, чтобы ее не использовать. И мы в этом убедились, проверив ее, когда он пришел на перевязку уже в Айуре, к лекарю, которого я ему посоветовал. Ты и Бальд стали основными подозреваемыми, так как имели доступ к глазнице, хотя я учитывал, что к раненому, пока он был под наркотиком, мог легко подойти любой из нашего отряда. За Россом, за Бальдом, за тобой на какое-то время было установлено наблюдение». «Ясно», — сказал я. «На какое время?» «На краткое. Пока не стало понятно, что это Бальд. Тогда мы занялись только им, еще до событий с Медоусом». «Мог бы и ввести в курс дела, тогда бы мы сейчас не мешали», — укорил его капитан. «Ты же понимаешь, что я не подчиняюсь тебе. Иногда голова то еще холодная, присмыкающаяся. Мы нашли причину и работали с ней». «Довольно безрезультатно. Прошло много времени с нашего возвращения, а вы сдували с него пылинки». Болохов тоном показал, что бы он сделал на месте Фогельфедера. «Приказ Траугисланда не гнать, и он прав. Взяв Бальда, даже под допросом кобальтового колдуна, мы с шансом получили бы лишь очень и очень неопределенные вещи. Наш общий друг вполне мог быть на четвертых ролях, выполнять задания посредников и не вывести нас к тем, к кому мы хотели попасть. А взяли бы Бальда, заставили бы остальных затаиться. Мы просто наблюдали и ждали. Иногда долгое ожидание и ничего не делание – важная часть работы, Антон». «И тут пришли мы и взбаламутили пруд», – сказал я. «Лужу», – поправил меня Тим. «И вся подготовка павлину под хвост. Надо начинать с самого начала, но начинать не с чего». «Ладно, а теперь о том, что произошло. Первое. В логово семейки Бальда мы пришли, но никакого коридора, о котором вопил колосок, разумеется, не было. Волшебство серебряного колдуна схлопнулось, мы остались перед каменной стеной. Пришлось потрудиться, чтобы найти крысиный лаз. «Где?» — негромко спросил я. «В ветряном гребне. Мы знали, чего ждать, так что, когда к утру просела одна из улиц, треснули фасады у двух домов, выдвинулись туда. Коридор завалило, но зал с опустошенным порталом и фрагментами тел уцелел. Это оказался один из старых, давно замурованных подвалов под складами, относящимися к мануфактурам дома Пеликана». Мы все уставились на него, и Тим чуть виновато пожал плечами. «Ну, надеюсь, что совпадение. Я говорил с главами своего дома. О результатах доложено во дворец первых слез. Большего вам знать не полагается, но если интересно мое мнение, это случайность, и дом ни при чем. Подвалы закрыли лет 40 назад, и о них не знали. Наверху построили новый цех, пришлось ломать пол и сносить опорные конструкции, чтобы туда пробраться». «Что с порталом?» «Я пока оставил эту тему, она мало что значила». «Опустошен, как я и сказал. Вы улетели, и он схлопнулся со всеми вытекающими для улицы последствиями. Там знатно поморозило». Август взял листок бумаги, выбил на него пепел из погасшей трубки. «Ну, хорошо. Зацепки есть?» «Пока нет. Ищем». «Аметистовый колдун?» «Проще найти того, кто бросил иголку на ярмарке в кожаном сапоге, чем аметистового. Но мы подняли списки школы ветвей. Всех. Даже тех, кто отказывается касаться солнца света. Обошли почти каждого, проверили их вплоть до языков. У некоторых они лиловые. По разным причинам, иногда объяснимым и доказуемым. Но 8 человек на подозрении, и 6 из них работают на великие дома». «А Матиды?» — спросил я. «Ее проверяли?» Я лично с ней беседовал со всем возможным уважением. Не спросить я не мог, хотя и понимал, что Альбертина слишком больна, прикована к кровати и не может бегать, точно резвая козочка по ночному городу. Я отметил про себя, что моя паранойя порой приобретает совершенно извращенные формы. Хорошо, что сейчас здесь нет Иды. Полагаю, она бы сильно оскорбилась вопросом, который я задал. «Ладно, колдуны, карета», — сказал Август. «Она приметная». «Карета сожжена». «Очень удобно, но есть описание». «Принадлежала союзу огранщиков рун. Украдена поздней весной. До этого была в собственности у дангонского торговца. Тот купил ее у младшей ветви дома стенолаза». «Клейма на лошадях?» — спросил Болохов. «Одну удалось поймать в лесу. Отметка Совушкина двора. Полагаю, они же и украли карету. Ну и, как сказал Никифоров, дали задание, на которое подписался Плакса. Мы провели облаву». Губы головы тронула улыбка, и от этого события мы едва не попадали со стульев. Явление столь же частое, как падение звезды в тарелку к лорду-командующему. «С разрешения правителя и всех высших чинов, ибо дело слишком серьезное, и терпеть этих крыс стало уж слишком накладно. Мы, грачи, гвардия, школа ветвей помогала. Район окружили, выжгли, большинство переловили, включая главарей. Тюрьмы полны, птичьи клетки тоже. Допросы идут каждый день». «И...» — поторопил я его. «Тим, не спеша надел очки». «Прости, Раус, но это уже закрытая информация, и никого из вас не касается, пока идет расследование. Много грязных делишек великих домов, сомнительные сделки и... да, о племени гнезда тоже есть, но вам оно ни к чему». Я бы оспорил, но давить не стал. Такое же глупое занятие, как долбить лбом в каменную скалу. «Он ничего не скажет, да и мне, по сути, не так сейчас важна эта информация. Есть дело куда более важное». «А с найденными в логове солнцесветами как обстоят дела?» Капитан смотрел на голову из-под полуприкрытых век. «Тоже закрытая информация. На них армейские маркировки». «Закрытая. Но из того, что вам надо знать, действительно армейские. Подозреваемые на допросе. Выясняем, как цветки могли пропасть, кто их мог взять и кому передать». «В общем, скучная рутина, о которой мы не узнаем», — усмехнулся Август. «Дайте нам делать свою работу, Риттер». «Вне всякого сомнения», — миролюбиво сказал капитан. «Могу лишь пожелать удачи». «А я проверить 3-й линейный пехотный полк. И Авель Слебина. Удержаться я не мог. Правое веко у головы дрогнуло, что почти столь же удивительно, как и его улыбка. Я осекся, с подозрением глядя на него. Капитан осторожно присвистнул. «Когда твоя маска дает трещину, я начинаю верить, что сытый птах уже падает с луны. В какую рану попал Раус?» «В больную», — не стал отрицать наш приятель. «Но это все, что следует знать». «Его подозревают? Его арестовали? Он признался?» — скучающе произнес я. «Тебе так хочется видеть его подозреваемым?» «Ну, Тим, кто-то из его полка завязан по самые уши. Я очень сомневаюсь, что в прошлые разы были люди в украденных мундирах. И вместе с тем ты сильно ошибаешься. Объяснений не будет?» «Нет, но ситуация паршивая. Именно поэтому нам позволили развить такую активность с Совушкиным двором и задавать прямые вопросы великим домам». «Он мертв. Авельслебен мертв», — проронил капитан, и мы уставились на него. Надо сказать, что Болохов это делал равнодушно. Я потрясен, а голова с некоторой долей укоризны. «Совушкин двор всегда служил всем, был удобным инструментом в борьбе великих домов, когда им хотелось сохранить анонимность. Они были полезны, а потому их не замечали и терпели многие годы. Но раз вы его выпотрошили, да поймали главарей, случилось нечто экстраординарное. Такое, что все негласные договоренности были разом перечеркнуты. Например, смерть Авельслебена». «Дери тебя, совы. И мой язык тоже», — педантично проронил Тим. «Серьезно?» — вспомнил я, вспоминая встречу с этим человеком в доме Иды. «Никаких подробностей». «Перестань, Тим, ты только что признал это. Какие уж теперь тайны?» Он поиграл желваками, но упрямо молчал. Капитан сокрушенно вздохнул. «Ладно, как знаешь. Надеюсь, от того, что ты столь стоек, никто из нас не попадет в глупую историю из-за незнания, и ты не станешь страдать от грызущих тебя сожалений на наших могилах». Тим посмотрел на него точно затравленная кошка и галка. «Считаешь, со мной такое сработает?» Улыбка. «Ну, попытаться стоило». «Семья Иды близка с Авельслебеном. Полагаю, они могут быть в курсе. Я узнаю все до конца дня, даже не говоря, что что-то слышал от тебя». На самом деле я не собирался ничего узнавать и тем более хоть что-то говорить колдунье. Такие новости ей сейчас точно не нужны. И шанс, что семейство Рефрейр что-то знает, тоже не очень высок. «Но ты облегчишь мне жизнь, если я не буду свидетелем женских слез». «Женские слезы — это то, что сильно пугает Тима. Если я от них расстраиваюсь, то он застывает, словно ящерица перед хищной птицей». «Убит он и его свита. 5 человек, все военные», — неохотно произнес голова, внезапно сдавшись. Капитан украдкой показал мне большой палец. «Больше недели назад, когда лорд отправился в расположение своего полка, недалеко от города, в апельсиновых рощах, на пустой дороге». «Засада?» — спросил я. «Вроде того. Полагаем, да. Их всех превратили в аметист». Болохов сделал губы трубочкой, едва не произнеся «тю-у-у». «Однако, снова аметистовая ветвь, точнее, сперва Авельслебен с адъютантом и охраной, а затем уже наша встреча в том коридоре, и все это с разницей в пару дней». 5 человек, а потом еще 3 в доме Бальда. Колдун размахнулся и щедро черпает чужие жизни. Вскоре должны появиться последствия на его теле», — веско заметил Август. «Да, говорю же, у нас несколько человек под подозрением и домашним арестом. И представь себе, 2 из них работали на Совушкин двор. Негласно». «Сколько из них прошли допросы и признались, что они из племени Гнезда?» «Закрытая информация, Август. С ними продолжают работать». «Даже после Кобальта?» «Да». «Хм, ладно, не желаю лезть в эти дебри, а то вновь станет ощутим запах зловонного болота. Предпочитаю вино и скрипку. Полагаю, вы разберетесь сами». «Именно об этом я и говорю». Август дал понять, что ему больше не интересно, и Тим облегченно вздохнул. «Мне же было очень интересно». «Они заговорят. Рано или поздно вы найдете ниточки, и они приведут вас к разным благородным риттерам. Что будете делать дальше?» Тим сцепил пальцы на руках, и за него ответил капитан. «А дальше все зависит от того, что решат советники лорда командующего. И он сам. Либо это дело пройдет тихо, и кто-нибудь скоропостижно умрет в своей постели, не будоража общества, либо чайки отведают благородные плоти, а сперва на площади когтеточки пройдет гнусное, но тем не менее увеселительное зрелище для добрых жителей Айуры». «Сколько людей знали, что он поедет в свой полк?» Болохов изучал черные от грязи ногти. Он не делал секрета и отправил вестового туда за несколько дней. «Я говорил с ним», — признался я и поймал удивленный взгляд Тима. «На приеме у Рефрейров, за час до его отбытия. Он хотел поискать виновных в том деле с Аделией. Возможно, кто-то испугался, что он может до чего-то докопаться». «Или кто-то убрал сообщника, который слишком уж стал привлекать внимание», — не согласился капитан. «Топорно расправились, очень заметно. Лучше бы выбрали пулю, а не магию. Меньше следов». Голова всегда был за рациональность. Даже в убийстве лорда из Великого дома. «Хватит это обсуждать. Я нервничаю». С таким же успехом гранитная глыба могла бы попросить больше не кидать в нее воздушные шарики. «Как скажешь. Но самый последний вопрос я приберег для этой минуты. И, полагаю, он мне очень не понравится. Сегодня ты как стервятник». «Я очаровательнее домашнего попугайчика».